Мы неторопливо идем по улице, и мне все время кажется, что я уже где-то слышал имя и фамилию своего провожатого. Но где? Память ничего мне не подсказывает. Вот и небольшой дом за покосившимся забором. Во дворе шумно. Несколько человек, перекрикиваясь, разгружают дрова с подъехавшей телеги. «Герберт!» — перегнувшись через остатки забора, кричит мой провожатый. «Где герр Оберфельдфебель Мойс?» «В доме, а что?» «Вот, привел к вам нового товарища. Принимайте. Проводи его к Оберфельдфебелю». «Нового? Это хорошо. Надеюсь, он не будет таким неисправимым болтуном, как ты». «И таким вечным скептиком, как ты», — парирует с удовольствием Ойген. «Меня окружают все находящиеся во дворе солдаты». «Позвольте представиться, герр-старший стрелок, рядовой Герберт Мойзен», — протягивает мне руку, окликнутый провожатым солдат. «Красовский Макс, можно просто Макс», — протягивая ему руку в ответ. «Вальдемар Фишка», — протягивает руку невысокий щуплый солдат в очках. «Ты был членом партии, комрад?» «Увы, развожу я руками. Не могу ничего об этом сказать. Контузия. Я потерял память и ничего о своем прошлом не помню. Бомба рванула совсем рядом, и все, что на мне было, превратилось в лохмотья. Даже документов никаких не осталось. Жетон и тот куда-то унесло. Думали уже похоронить, но повезло. Вовремя застонал». Мойзен сочувственно кивает. «Да, так тоже случается. Ты совсем ничего не помнишь?» «Иногда что-то прорывается. Помню какие-то горы, бородатых горцев с кинжалами. Мы с ними жестоко дрались, даже и рукопашные схватки случались. Вообще там вся война была какая-то неправильная. Наш командир взвода, которому вся это рассказывал, сказал, что это Крит или Греция. Могла быть и Югославия, там тоже есть горы, их бородатые обитатели. Но он высказал предположение, что я раньше служил в горно-стрелковых войсках». «Горнострелок?» Я оборачиваюсь. На крыльце дома стоит коренастый солдат. Не солдат, оберфельдфебель. «Так точно, герр оберфельдфебель. Герр-лейтенант высказал такое предположение». Оберфельдфебель спускается во двор. «Надо же! Я знавал некоторых из них. Как тебя зовут?» «Макс Красовский, герр оберфельдфебель». «Не кричи так, у меня хороший слух». «Горнострелок. А ну-ка, альпийский хват!» Моя рука автоматически сдергивает с плеча винтовку. Согнуть локоть, спусковая скоба упирается чуть ниже кисти. Левая рука ложится на стол сверху, и пальцы правой руки обхватывают запястье левой. Локтем правой руки прижимаю приклад винтовки к бедру. «Надо же!» — восхищается оберфельдфебель. «Говоришь, память потерял». «Точно! Горнострелок. Только они таскают так свои ледорубы и винтовки. Нигде больше этого не принято». «Почему?» — интересуется кто-то из окружающих. «Не знаю. Наверное, им в горах так удобнее. Руки не мерзнут на ветру. Или еще что-нибудь такое». «Осмелюсь доложить, герр оберфельдфебель, не только это, на автомате выпаливаю я». «А что, есть еще какая-то причина?» — удивленно поднимает бровь мой собеседник. «Так точно, есть». «Ну-ну, покажи». Разжав правую руку, плавно перемещая ее на шейку приклада, а левая просто съезжает вниз, согибая ствол и ложась на цевье. Секунда, и винтовка плотно прижимается к моему плечу, а ее ствол устремляется на ближайшее дерево, словно выискивая цель. Интересно». Мойс обходит меня со всех сторон, рассматривая стойку. «И стоишь ты как-то по-особенному. Хорошо, после обеда покажешь этот фокус всем остальным. Добро пожаловать домой, Макс». 2 дня спустя. Расположение 2-го взвода 5-й роты 2-го батальона 405-го гренадерского полка 121-й дивизии Вермахта. «Да, это действительно дом. Если бы не военная форма и висящее на стенках оружие, можно было бы принять всех этих молодых парней за кого угодно. Не за студентов, но все-таки возраст большинства присутствующих постарше, а за, ну, например, за лесорубов или альпинистов. Почему? Да потому что мы частенько выезжаем в лес, рубим деревья вдоль дороги, попутно заготавливая дрова на будущую зиму. Она тут достаточно суровая и неприветливая. Тогда я заботился, кто-то из вышестоящих офицеров на этот счет. Уйдем к фронту мы, а опустевшие дома займут другие солдаты. Вот и встретит их некоторый запас топлива, чтобы они не мерзли в своем жилище. Мы даже стараемся как-то украсить свое временное обиталище. Флегматичный Хорст Фишман оказался плотником, и из-под его рук выходят симпатичные деревянные поделки. За два дня он, орудуя найденными в сарае инструментами, соорудил неплохую скамейку, даже со спинкой. И она теперь украшает центральную комнату нашего обиталища. Дом сразу стал выглядеть как-то уютнее и теплее. Глядя на него, начали вспоминать свои прежние профессии и другие солдаты. Нашелся среди нас маляр, подкрасивший снаружи окна. Вдумчиво оценив сделанное, оберфельдфебель крякнул и приказал нам убраться во всех занимаемых нами помещениях. Чистоту наводили целый день, но результат превзошел все ожидания. Даже наш ротный, обычно скуповатый на похвалы, ответил должное рвение. Оберфельдфебеля. А что же вы думали? Субординация. Любые действия рядовых, не направляемые начальством, есть пустая трата времени и сил. А вот под его мудрым руководством совсем другое дело. Наведя порядок в домах, начальство обратило свой взгляд на дорогу к штабу. Все логично. Именно по ней к нам могло нагрянуть и вовсе высокое начальство. Так что его взор следовало задобрить заранее. Поэтому отделение солдат под командованием эфрейтора Мюртца было направлено на этот ответственный участок. Попал туда и я. «Вот ваш фронт работ, ребята», — эфрейтор писал рукой полукруг. «Завтра это неприветливое место должно радовать глаз проезжающего командования. Я понимаю, что, строго говоря, это должно делать местное население, но его тут почти нет, сбежали. И больше сюда отправить некого. А перед нашей отправкой на фронт командир полка не упустит возможности нас навестить». Да уж, вот такого подарка никто из нас не хотел. Командир 405-го полка, полковник Фридрих Франек, был вояка еще старой закалки, и всякое отступление от установленного порядка почитал непростительным проступком. Желающих попасть по разнос не было, и наш ротный, помимо обязательных занятий, решил еще и таким образом показать свое рвение. В принципе, я его понимал, исполняющий обязанности еще не командир, но вот кто им станет, зависело от полковника. Но вслух одобрить решение лейтенанта язык не поворачивался, а работы здесь хватало.